Глава пятая. «Ну что же, господа, предлагаю начать». Роман Павлович Лазарев сел в кресло рядом со своим клиентом. Граф Василий Горнилов выглядел спокойным и собранным, полностью уверенным в себе. Напротив них за широким столом находились двое — Леонид Викторович Шугарин и его помощник. Лазарев попытался вспомнить имя, но понял, что даже внешность его толком не запомнил. Настолько тут походил на серую мышь. С другой стороны, было бы странно, окажись иначе. «Итак, дабы не затягивать время, вот наше предложение». Лазарев протянул Шугарину и его помощнику пару папок с одинаковыми бумагами. Оба тут же открыли папки и принялись просматривать бумаги. «Здесь финальный документ по сделке. Все так, как мы и обсуждали ранее. Естественно, что мы также готовы предоставить вам его для последующей проверки и...» «Не думаю, что теперь подобное предложение нас устроит, ваше сиятельство», — пробормотал Шугарин, скользя глазами по листам и переворачивая страницы одну за другой. «Так, словно искал что-то», — подумал Лазарев. А вот то, что действительно его удивило, — полное удивление взгляд сидящего рядом молодого помощника. Будто тот вообще не понимал, что сейчас сказал его начальник. «Я думал, что мы уже согласовали это», — с едва ощутимым давлением произнес Горнилов, и в его голосе послышалось недовольство. «Да, ваше сиятельство», — согласно кивнул Леонид Шугарин, продолжая смотреть на бумаги. Видимо, он нашел то, что искал, так как по его лицу скользнула улыбка. Закрыв папку и положив ее на стол, он поднял взгляд и продолжил. «Мы действительно договаривались о том, что всем сотрудникам моей компании будут сохранены их рабочие места и дана возможность дальнейшего роста в новых условиях». «Да», — кивнул Лазарев, — «я помню это. И, как сказал еще при первой нашей встрече, мы готовы гарантировать это каждому сотруднику вашей фирмы. Его сиятельство граф Горнилов лично пообещал, что этот пункт будет прописан в этом соглашении, и, как вы видите, он там есть». Казалось бы, все в порядке. Но, глядя на сидящего перед ним Шугарина, Роман почему-то забеспокоился. Нет, в том, что договор составлен именно так, как того и требовали оба будущих партнера, он не сомневался. Но у него складывалось впечатление, что... «Тогда, может быть, вы объясните мне вот это?» — полюбопытствовал Шугарин, доставая из собственного портфеля кипу соединенных скрепками документов. Он положил ее на полированную поверхность стола и толкнул в их сторону. «Что это?» — требовательно спросил Горнилов, опередив даже самого Лазарева. «Это причина, ваше сиятельство, по которой вы заплатите мне в 5 раз больше, сохраните в моих руках контроль над компанией и ее штатом и сделаете равным партнером в новой фирме», — холодно заявил Шугарин. «Что? Что это за бред?» — рявкнул сидящий рядом с Лазаревым граф. «Бред или нет, но это правда», — спокойно произнес Шугарин. «Вы каждый раз под различными предлогами находили способ избавиться от ненужной вам части очередного приобретенного актива, вышвыривая на помойку все, что казалось вам несущественным, и оставляя себе лишь интеллектуальную собственность, способную принести потенциальный доход. Но я не позволю вам сделать такое с моей компанией. Более того...» Он достал из своего портфеля новую бумагу и протянул ее покрасневшему от злости Горнилову. «Здесь предложение, которое я сделаю компании графа Каринского. Да, вполне возможно, что они не дадут того, что я прошу. Но Каринский хотя бы никогда не пытался найти способ нарушить собственное слово». В этот момент Лазарев понял простую вещь. Его переиграли. Шугарин не просто так назвал Каринского. Горнилов ненавидел его. У них была старая вражда, происходящая из соперничества двух родов. Сделать такое заявление и при этом не знать этого Шугарин просто не мог. «Леонид Викторович, давайте ненадолго прервемся», — предложил Роман. «Я хотел бы кое о чем переговорить со своим клиентом». «А затем», — подумал он, — «я хочу поговорить с тобой. Очень и очень обстоятельно». «Как же хочется спать!» Я сидел в небольшой кофейне напротив здания, где сейчас находился Шугарин, пил уже третью чашку кофе и всеми силами старался не клевать носом. Устроенный мною почти беспрерывный 30-часовой марафон с документами дал свои плоды. И сейчас я ожидал времени, когда смогу их, наконец, собрать. Прошло уже почти 3 часа. По моим подсчетам, после того, как Леонид сделает заявление, им потребуется еще 1,5 или 2 часа на то, чтобы утрясти начавшийся и вполне возможный скандал, и только затем перейти к делу. В целом я оказался прав. Прошло 2 часа 56 минут до того момента, как двери здания открылись и наружу вышел Леонид Шугарин. Судя по его довольному лицу, все прошло именно так, как я и планировал. Он постоял с полминуты на выходе, о чем-то разговаривая со своим помощником, а затем направился в сторону кофейни, где я сидел. «Как все прошло?» — первым делом спросил я, хотя и так понятно. От Шугарина шла волна настоящей радости и триумфа. Как и должен себя чувствовать человек, добившийся успеха. «Великолепно! Все именно так, как ты и говорил», — с довольным видом заявил он. «Корнилов согласился наполовину?» «Я выдавил из него 2/3 запрошенной суммы», — удивил меня Леонид, — «и все указанные мною условия». «Им нужны программы, которые вы разрабатываете», — пожал я плечами, зевнул и отхлебнул кофе. «Так что ничего удивительного, что он согласился. Фирма Каринского работает в той же области и вполне может занять ту часть рынка, на которую претендует Горнилов. Так что от вас он не отказался бы в любом случае». «Знаешь, я все думал, почему бы тогда было бы просто не обратиться к графу Каринскому?» «Я просмотрел открытую информацию о тех сделках, которые он проводил. В сети не очень много сведений, но вы не получили бы даже половины той суммы, которую вам обещал Горнилов изначально». «Еще раз объяснил». И не стал добавлять, что все это были исключительно мои домыслы, основанные на той информации, которую я смог собрать о Каринском. Мужиком граф был суровым, а еще очень и очень... Нет, не жадным, скорее скрягой. Я не нашел ни одного упоминания, что он переплатил хоть за что-то. Так что мои предположения и стратегии поведения строились на основе их вражды с Горниловым. В итоге я оказался прав. «Ладно, Леонид Викторович», — устало произнес я, — «если уж все вышло столь успешно, думаю, мы можем закрыть и нашу договоренность. Я готов согласиться на обычный перевод». Естественно, я сделал это не просто так. 250 тысяч были моим условием участия в этом деле. Да, со стороны это огромная сумма, действительно большая, но только не в том случае, когда с моей помощью сидящий напротив человек выиграл значительно больше. Что-то не так. Едва я заговорил об обещанных деньгах, как эмоции Шугарина моментально изменились. В них появилось что-то постороннее и неприятное, как если бы кто-то пролил чернила на белоснежный лист бумаги. «Да, насчет этого, Александр. Видишь ли, у меня был отдельный разговор с адвокатом графа Горнилова», практически извиняющимся тоном проговорил Леонид, чем еще сильнее заставил меня подозревать худшее. «Похоже, что меня сейчас собираются кинуть. Или нет?» «Какой еще разговор?» — уточнил я и тут же добавил. «Только не говорите, что решили нарушить наш уговор. Вы подписали наше с вами соглашение». «Нет, нет, Александр. Все так, как мы и договаривались. Я переведу тебе деньги». «Но я рассказал о тебе адвокату Горнилова». «Позвольте спросить, за каким чертом вы это сделали?» Едва не взорвался я. Сидящие за соседними столиками люди даже повернулись в нашу сторону, но мне откровенно было наплевать. Это было одно из его условий. Он как-то понял, что не я сделал эту работу. «И что вы ему сказали?» «Назвал твои имя и фамилию. Я писал тебя. Это все. Честное слово. Большего он и не просил». «Ясно». Я задумался. «Ну и на кой черт ему это нужно?» Зуб даю, Лазарев с легкостью опознает меня и сведет вместе 2 и 2. Ладно, неважно. Сейчас главное — это вернуть деньги всем, кому должен. Я честно попытался договориться на большую сумму, но в итоге смог выторговать у Шугарина только это. И то хлеб с маслом. Хотя бы уберу висящий над головой дамоклов меч. и верну долг Вику. Пусть я и подставил его, но бросать друга точно не стану. Не такой я человек». Леонид выполнил свою часть сделки. Перевел на мой личный счет 250 тысяч. Даже расщедрился на то, чтобы покрыть комиссию за перевод. Мне, конечно, удобнее были бы наличные, но приличные люди с такими суммами налички не работают. Пришлось заехать в банк, чтобы снять деньги. Надо было видеть лицо сотрудника, когда я запихивал пачки с купюрами в свой рюкзак. Дальше поездка на метро до «Ласточки». Зашел в бар, как обычно поприветствовав стоявшую за стойкой Марию, и направился по коридору в уже знакомый мне кабинет. Князь сидел в своем кресле за столом и разбирал какие-то бумаги. Стоило мне зайти, как он оторвал взгляд и посмотрел на меня. — Александр, 3 дня прошло. — Да, я умею считать. Сняв рюкзак, открыл его и начал доставать скрепленные бумажными полосками пачки денег, выкладывая их прямо на стол. Жаль, конечно, вот так вот отдавать целое небольшое состояние, но выхода все равно нет. Тут потерять можно куда больше, чем гору крашеных бумажек. 200 тысяч, как я и обещал. Князь задумчиво посмотрел на деньги, а затем поднял взгляд на меня. Признаюсь, ты меня удивил. Что, думал, что я не достану деньги? Думал, ты сейчас сидишь в поезде, едущем куда-нибудь далеко-далеко, с улыбкой сказал он. Но, как я и сказал, ты меня удивил. Любопытно. Если верить своим ощущениям, то он сейчас испытывал... облегчение? Тут меня пронзила странная догадка. Сидящий передо мной человек действительно никогда и никому не давал отсрочек. Его репутация была сколь ужасна, столь же идеальна в этом плане. Можно вопрос? Спроси. Если бы я не принес деньги, что тогда? Репутация, Александр, куда важнее любых денег. Она достается в 100 крат сложнее. А удержать ее еще труднее, особенно в моем бизнесе. Как ты думаешь, стой я перед таким выбором, как бы поступил? Очевидно, что не в мою пользу, оказался вынужден признать я. Человек, простивший столь крупный долг, потеряет не так много, как тот, кто в страхе сбежал. «Ведь так?» «Так, Александр. Именно так. Значит, никакой отсрочки не было. Даже забавно, что я не догадался сразу. Он просто дал мне неделю на побег. Я много о нем слышал. Такое, во что даже верить не хотелось. И в то же самое время знал этого человека с другой стороны. Не самый лучший, конечно, но с какой уж получилось». По крайней мере, для меня лично все вышло не так уж и плохо. «Пересчитать не хочешь?» — в качестве шутки предложил я, и князь покачал головой. «Думаю, в этом нет особой нужды. Ты бы не пришел сюда, если бы хотел обмануть меня на пару купюр. Ведь так?» «Валерий Казимирович Даумов. Знакомое имя?» Я остановился, так и не дойдя до двери. «А что?» «До меня тут любопытные слухи дошли. Говорят, он ищет парня очень и очень похожего на тебя, Александр. Не хочешь поделиться?» «Это его я обыграл в карты в рапсодии. Раздел до трусов, если точнее. И из-за него потерял деньги». «Он по-прежнему ищет тебя. Так что будь поаккуратнее». «Твой знакомый?» «Скорее конкурент, в некотором роде». Без каких-либо пояснений произнес князь, доставая из пачки на столе тонкую сигарету и закуривая. «Будь поосторожнее и больше никогда у меня не занимай. Больше не стану. На то мы порешили». Я вышел из бара, перекинувшись на прощание парой слов с Марией. Узнав, что я расплатился, та искренне обрадовалась и даже налила мне бокал 20-летнего виски. Себе, кстати, тоже. Сказала, что за такое событие просто-таки необходимо выпить. На мой резонный вопрос, а можно ли ей вообще пить на работе, получил в ответ другой вопрос. А с чего я взял, что хоть раз видел ее трезвой? Постояли, посмеялись, выпили, и я поехал к Виктору. Деньги в рюкзаке, что называется, жгли мне спину, и я хотел избавиться от них поскорее, и вернуть Вику то, что принадлежало ему по праву. Эх, надо было видеть его лицо, когда я заявился к нему домой и вывалил на стол 50 000 рублей в новеньких хрустящих купюрах. Он поначалу вообще не понял, что произошло. А когда до него дошло, то его, да нашему общему счастью, не было предела. Пусть князь тот еще мерзавец, но в одном он прав. Репутация и верность — вещи куда более дорогие и сложные в получении, чем любые деньги. Последнее, чего я хотел, — это лишить своего лучшего, да и чего уж там, по сути, единственного друга, возможности добиться своей мечты. Он предлагал мне остаться, но я отказался от этого предложения. Хотелось добраться до дома и завалиться спать. Я и так едва стоял на ногах, а провести ночь хотелось в собственной постели, а не на диване в квартире у Виктора. Только вот похоже, что добраться до дома у меня не выйдет. Я заметил их, когда шел по улице к нашему с Ксюшей дому. Наверное, в любой другой ситуации даже и внимания не обратил бы, но предупреждение князя засело в голове. Два мужика стояли напротив нашего дома через дорогу. Они пытались выглядеть неприметно. В какой-то степени у них это даже получалось. Да только исходящие от них эмоции говорили об обратном. И я узнал одного из них. Именно ему я врезал по морде в ту ночь. Как? Как этот урод меня нашел? Сволота совсем не умеет проигрывать. Я взволновался, но затем заставил себя успокоиться. Сейчас уже вечер. Ксюша на работе. У нее сегодня ночная смена. Значит, дома ее нет. Но что делать? Я прошел мимо двери дома, даже не подумав о том, чтобы зайти в нее. Не хотел привлекать внимание. Пройду дальше и... Хрен там. Оба мужика двинули вслед за мной. Настороженность в их эмоциях сменилась чем-то вроде азарта. Будто радость охотника, заметившего убегающую дичь. Суки. Да как так-то? И что дальше? Чуть повернув голову, увидел, как они идут по улице через дорогу. Один осторожно покосился в мою сторону, и мы встретились взглядами. Все как в тех историях. Их глаза встречаются, а дальше — искра, буря и безумие. Угу, как же. Урод понял, что я понял, что они меня заметили. Гад шепнул что-то своему напарнику, и они оба быстро сошли с тротуара и рысцой направились в мою сторону прямо через дорогу. Если побегу сейчас, то, может быть, успею оторваться. Черный седан затормозил прямо передо мной. Дверь открылась. «Садись!» — быстро приказал сидящий внутри на заднем сиденье мужчина. Меня не пришлось просить дважды. Едва только хлопнула дверь, как машина сорвалась с места. «Вот уж не думал, что тем, кто обставил меня, окажешься ты», — произнес Роман Лазарев, глядя на меня. «А я не думал, что еще хоть раз увижу твою рожу», — на нервах бросил ему в ответ. «Знаешь, как-то это не особо походит на «спасибо большое за то, что не дал этим громилам оторвать мне голову», — усмехнулся Лазарев. «Но мне нравится твоя прямота. Только не перестарайся». «Что ты тут делаешь?» — потребовал, пропустив колкость мимо ушей. — Да вот хотел познакомиться с человеком, который только что стал причиной того, что мой клиент меня уволил, — произнес он, но как-то беззлобно. Попытался прощупать его эмоции, но ничего не вышло. Этот мужик был для меня будто пустое место. Похоже, что все те истории о потомственных аристократах и их реликвиях, которые я читал и слышал, оказались правдой в действительности. Просто до сегодняшнего дня мне еще не выдавалась возможность вот так поговорить с одним из них. «Давай просто сделаем вид, что я не понимаю, о чем ты», — предложил я. «Если удобно, то можешь высадить меня на углу». Кажется, мое предложение его удивило, причем довольно сильно. «Ты ведь понимаешь, что я только что, по сути, спас твою шкуру? Кстати, кто были те громилы?» «Работают на дядю по имени «Не твое дело». Я тебя, кстати, вообще-то об этом не просил». «Как и о том, чтобы ты лез в мои дела», — огрызнулся Лазарев. «Ты использовал материалы из моих документов, чтобы поломать мне и Горнилову сделку». Шугарин сказал, что ему помог некий Александр Рахманов. «И представь себе мое удивление, когда я не смог вспомнить ни одного адвоката с таким именем. а затем вспомнил тебя. После этого найти тебя стало уже совсем нетрудно для кого-то с моими связями. Слушай, что тебе от меня надо, а? Ничего особенного, пожал он плечами. Просто хочу предложить тебе работу. Стоп! Что?